Нестерова необходимо было устранить. И тому было несколько причин. Моя давешняя мечта о кресле руководителя департамента, однажды растаяв на коллективной сходке в кафе, более ко мне не возвращалась. Но оказаться в ситуации, когда моим начальником станет бывший сапог, мне не хотелось. Однако все шло к тому. После инцидента с Керимовым и смерти Евдокимова лучшие торговые представители их отделов почему-то оказались у Нестерова. Уболтал ли он Юсупова или договорился с забитыми торгашами самостоятельно, или причиной тому ошибки в базе, я не знал. Впрочем, для всех нас это не имело значения. Факты были налицо. После распределения между нами клиентской базы выбывших, отделу Нестерова принадлежало 30% оборота, отделу Загорецкого 24%, 20% приходилось на меня, 16% на Захарову и замыкал список Старостин. Декабрьские продажи обещали этот разрыв существенно увеличить. Внутренне я был согласен с тем, чтобы моим новым начальником стал Загорецкий. Он был единственным коллегой, общение с которым выходило за рамки офиса. Человеком, чьи взгляды на жизнь мне импонировали. А главное, он был совершенно самодостаточным. Из тех, чья самооценка не меняется в зависимости от надписи на визитке. Конечно, у него были свои тараканы. Интеллектуальные понты, заносчивость, снобизм. Но главным для меня было то, что с ним можно было общаться. В конце концов, если уж говорить о тараканах, начать следовало с меня. Любой разговор, независимо от того, на какую тему он велся, неизменно сводился мной к личной жизни, своей или собеседника. И Загорецкий со временем стал тем человеком, который выслушивал мои терзания, аналитические выкладки, рассмотрение возможных вариантов и прочее, что обычно бурлит в головах у мужиков, имеющих любовницу. Выслушивал и, самое главное, поддерживал эти разговоры многочисленными примерами или пространными рассуждениями, не давая советов. Даже несмотря на эту чертову гонку за кресло, которая, кажется, имела для него значение, он находил время для таких разговоров. Это дорогого стоило. Говорить о моральной стороне вопроса также не приходилось. Нестеров был одним из тех, кому удается тщательно маскировать свою сущность подлеца под маской простоватого рубахи парня. Именно такие люди в основном и встречались мне на офисных дорожках. Они были моими супервайзерами, начальниками HR-отделов, руководителями направлений. Только из таких корпорациям удается отливать молотки, стучащие по менеджерским головам. Другие просто не пробиваются. Решив убрать Нестерова, я таким образом давал пинок всем этим уродам. По сильной обкурке я как-то сказал Загорецкому, что нашей подставой мы фактически исполняем коллективную мечту задавленного офисного планктона. На что тот ответил, что коллективная мечта планктона – это корпоратив в Анталии длиною в жизнь, по окончанию которого всем, кто танцевал и прыгал в мешках, выдают бонусы. К сливу Нестерова готовились тщательно. Прорабатывали несколько сценариев, но каждый из них, чем более сложным и хитроумным он казался, тем скорее лопался, сталкиваясь с реальностью. Сначала Загорецкий предложил купить подчиненных Нестерова, чтобы те написали коллективное письмо, отказываясь работать под его руководством. Но, встретившись как бы случайно в столовой с одним из его торговых представителей и разговорившись, мы пришли к выводу, что эти люди слишком аморфны, чтобы сделать хоть какое-то коллективное движение, и слишком забиты, чтобы хотя бы позволить себе подумать о возможном улучшении атмосферы в отделе в случае смены непосредственного начальника. На подготовку такого коллективного письма ушли бы месяцы. В последний момент самые активные бы соскочили, а полученные деньги прогуляли. В общем, апелляции к гражданскому самосознанию были делом пустым. Второй идеей было организовать слив информации конкурентам по электронной почте с компьютера Нестерова. Но оказалось, что герой почтой практически не пользуется, предпочитая телефон и личные встречи. А окажись наше предприятие удачным, ему всегда удастся отмазаться. В самом деле, пароли от чужих компьютеров вследствие всеобщего раздолбайства гуляли по рукам. Моим предложением было организовать покупку рекламных материалов для Минска, сложить их в «Газель» и припарковать у дома Нестерова, о чем своевременно проинформировать СБ. Но это уже было из разряда отечественных криминальных сериалов и подразумевало множество технических сложностей. Покупку «Газели» на подставное лицо, погрузку, разгрузку, вовлечение в дело складских работников. И опять же, мало ли кто припарковал «Газель» у его дома. У некоторых домов паркуются машины с украденным оружием. Не сажают же из-за этого всех проживающих в доме ментов. Проходили дни, росли декабрьские отгрузки, и лицо Нестерова приобретало все более начальственные черты. Какое-то время мы опасались с его стороны подставы. Но ему этого и не требовалось. Результаты продаж на конец года делали его лидером вчистую. Однажды, столкнувшись со мной в дверях туалета, он позволил себе намекнуть на давешний разговор. «Зря ты, Исаев, тогда со мной не договорился. Не жалеешь теперь?» Я ответил бы ему фразой «Эдит Пиаф, я ни о чем не жалею», но не знал французского. Я знал другое. Он уже чувствовал себя хозяином пенала. Идея, как водится, оказалась самой простой и гениально дерзкой. В среду после обеда ко мне подбежал взъерошенный Загорецкий, толкнул в бок и пригласил в курилку. «Я все продумал», — заговорщицким шепотом начал он. «Единственное, на чем его можно спалить — наличные бабки. Наши откаты». «Ты сдурел?» — я покрутил пальцем у виска. «А мы не участвуем, что ли?» «Короче говоря, ты сколько наличных сможешь собрать?» «Ну, 50-60». 50, Загорецкий поднял глаза к потолку, рассчитывая. «Плюс еще полтос. В общем, нужно 1120 для убедительности. Список его клиентов, получающих откаты, у меня есть. Старичок, я ни черта не понимаю». «Напрягись, буду объяснять по пунктам». Нестерова уволили 9 декабря. Кажется, это был вторник. Трое сотрудников СБ зашли к нам в кабинет в 11 утра, попросили его подняться и отойти к окну. Пока один из них стоял рядом с Нестеровым, двое других методично вытаскивали все из его стола. Ящик за ящиком. Визитницы, папки с документами, журналы, письменные принадлежности, компакт-диски. Все это раскладывалось на столе с одним и тем же вопросом. «Это ваши вещи?» Нестеров стоял с выпученными глазами и тряс головой. Мы сидели, оцепенев. Я сжал подлокотники кресла так сильно, что побелели костяшки пальцев. Загорецкий напряженно следил за процедурой обыска, будто боясь пропустить что-то важное. Захарова смотрела то на Нестерова, то на избэшника. Старостин до такой степени потерял над собой контроль, что, не стесняясь, ковырял в носу, засовывая палец в ноздрю чуть ли не наполовину. Мне стало страшно. Я моментально покрылся испариной. Казалось, СБшники роются не у Нестерова, а в моем столе. И вот-вот найдут что-то противозаконное, преступное, то, что выдаст меня с головой. Хотя я ничего не замышлял, и ящики моего стола были наполовину пусты. Старший СБшник взял подарочную коробку с тремя компактами Земфира, открыл ее и сухо сказал: «Я прошу всех присутствующих подойти сюда. И вас», — обернулся он к Нестерову, — «особенно». У Нестерова затряслись губы. Второй СБшник поднял трубку, набрал внутренний номер и сказал, почти не разжимая губ: «Заходите». Мы медленно, как парализованные членистоногие, стали подползать к его столу. СБшник развернулся к нам, вытащил из внутреннего кармана пиджака, сложенный в четверо, лист бумаги и пояснил: «Вчера в СБ поступило анонимное электронное сообщение о том, что сотрудник вашего департамента Нестеров систематически присваивает себе наличные деньги, получаемые им в бухгалтерии для...» Он понизил голос: «мотивации клиентов». В этот момент в нашу комнату зашел Юсупов, кивнул и встал в угол, скрестив руки на груди. «Руководство компании распорядилось назначить внутреннее расследование по факту кражи наличных средств. Это ваши вещи, Нестеров?» «Нет, это я впервые вижу!» — срывающимся голосом затараторил Нестеров. «Это какая-то глупость, недоразумение, меня пытаются оговорить!» СБшник открыл коробку с дисками и продемонстрировал нам ее содержимое. В коробке лежали сложенные пополам конверты. «ООО Гэндальф. Июль», — читал СБшник надписи на конвертах. «ООО Гэндальф. Август». Он распечатывал конверты, бросая на стол тонкие пачки денег, перевязанные резинкой. Каждый раз, когда пачка шлепалась на стол, Захарова провожала ее полными ужаса глазами и икала. Второй сотрудник открыл папку, на которой значилось «Отчеты. Старые». И зашелестел подколотыми документами. Ближе к концу стали появляться конверты. «Фирма Китиш. Март». «Фирма Китиш. Апрель». Монотонно читал он надписи, распечатывал конверты и демонстрировал окружающим пачки денег. «Пересчитывайте», — сказал Юсупов. В кабинет вошла секретарша, передав ему таблицу. «Мне это подбросили!» Нестеров попытался рвануть к столу, но СБшник схватил его за бицеп, прошипев: «Стоять! ООО Гэндальф. Июль 8500. Тоже август 7250». Озвучивал старший, в то время как Юсупов сверялся с таблицей выданных клиентам Нестерова откатов и кивал. У меня зазвенело в ушах. Я перестал слышать слова СБшников. Страх размывал картинку перед глазами. Захотелось выбежать в туалет, но я лишь крепко вцепился в кресло, боясь, что сейчас Нестеров опомнится, поймет, в чем дело, и нервозное состояние выдаст нас с головой. Хотя было очевидно, что суммы, найденные в его столе, соответствовали списку мотиваций, и никто, кроме него, не мог их туда положить. «Итого 108 450 рублей в 10 конвертах, подписанных...» Чеканил каждое слово старшей группы. Двое сотрудников под руки увели Нестерова. «Анатолий Владимирович, ну вы же знаете!» — кричал он уже из коридора. «Я 7 лет у вас работаю! Меня подставили, это не мое! Не мое!» Последние слова звучали уже как истерика. Кажется, Нестеров начал плакать. Старший приказал нам оставаться на местах. Обыск начали со стола Захаровой. Я снова вспотел. В этот раз уже основательно. Так что рубаха прилипла к спине. Через 1.5 часа мы встретились с Загорецким у метро Кропоткинская и пошли вверх по Гоголевскому бульвару, ведя бессмысленные разговоры. Я зачем-то говорил о вытащенной из ящиков и шкафов куче барахла, оставленной СБшниками у каждого на столе, и о том, что теперь в нашем пенале жуткий бардак. А Загорецкий сетовал на то, что при обыске повредили его айпод. Он сказал это таким будничным тоном, будто обыски происходят у нас каждый день. Мне внезапно приспичило в туалет, и я начал расспрашивать, знает ли он, где находятся синие кабинки, которые обычно стерегут вечно лузгающие семечки тетки. Загорецкий предложил мне зайти в ближайшее кафе, выпить кофе и воспользоваться там заведением. А я глупо заметил, что это дороже выйдет. Загорецкий рассмеялся и сказал, что метание лирического героя в поисках туалета и его мучительный выбор между чашкой кофе за 70 рублей в городском кафе и 10 рублями за использование заплеванного общественного туалета могли бы стать темой для 20-страничного интеллигентского монолога в книге Гришковца. Но я не читал ни одной его книги и не произносил долгих монологов. Я глядел на Загорецкого и чувствовал, что меня отпускает. И в этот момент он произнес: «Расслабься, старичок, все уже закончилось. Понимаешь? Все закончилось». А утром я обнаружил у себя на столе аккуратный фирменный бланк, лежащий поверх куч, которые СБшники вытащили накануне из наших ящиков. На бланке значилось, что каждый из нас оштрафован на 2600 рублей за несоблюдение порядка на рабочем столе и халатность, вследствие которой третьи лица могли получить доступ к закрытой информации о работе корпорации. Ниже стояла ссылка на статью внутреннего положения и личный контракт. Такой бланк лежал на каждом столе, даже на столе Нестерова.